Так он просидел минут 15, после чего сходил, поднял разлетевшиеся части телефона, собрал его обратно. Все-таки у императора специальное устройство, которое не так-то просто разбить о стену. Как-никак, на этом телефоне хранятся важные данные, а летает он стабильно раз в неделю. Бывает и чаще, но это уже зависит от Булатова. Старик собрал телефон, включил его и сразу написал сообщение графу, уточняя, почему даже после 12 стаканов водки не появилось даже легкого опьянения. Император всегда должен быть трезвым. Вскоре поступил ответ, и старик едва сдержался, чтобы снова не метнуть телефон обратно. Но вместо этого он сделал глубокий вдох и выдох, а затем достал из ящика стола чистый лист бумаги и начал писать на нем указ. Закончив, старик поставил несколько печатей, свою подпись и передал документ помощнику. «Вот, это государственное решение, и его надо исполнить немедленно», – кивнул он Игнату. Мужчина быстро пробежался глазами по тексту и, закончив читать, разорвал документ. «Ваше Величество, мы это уже обсуждали», – вздохнул он. «Повторяю, вы не можете отречься от трона». «Эх», – потупил взгляд старик. «Ну где же Сашка, а? Ну когда он уже подрастет?» «Да, правда, неудобненько получилось. Впрочем, он ведь сам ушел, а я свое обещание выполнил, и моя совесть совершенно чиста». Булатов сказал, что не будет убивать Святогора, и Булатов Святогора не убивал. Мало того, воин Света вполне жив и даже здоров. Взрослый дядька, сам может принимать решения и следовать зову сердца. Вот он и решил уйти из этого мира. Это его выбор, и никто не может винить за это меня. Его можно, меня нельзя, вот и все. Осмотрел руины, примерно прикинул, чего отсюда можно взять ценного, а ничего. Ведь без некроманта это обычные руины, не представляющие для меня никакой ценности. Можно было бы камень забрать, но очень уж далеко это место расположено от графства. Больше времени и денег на доставку потратим. Так что не стал тут терять время и вскоре отправился домой. Все же дел накопилось достаточно, и с каждой минутой их копится все больше. Вокруг замка все еще ждут расселения Норвеги. Кого-то уже забрали на работу, некоторым повезло получить жилище, но большинство пока еще остается в палаточном городке. Так как я уже немного восстановил силы, смогу заняться приемом больных. Все желающие присоединиться к моему графству обязательно проходят лечение. Каждый житель этих земель должен быть идеально здоровым. И это не только потому, что здоровые лучше работают. Нет, это уже вопрос имиджа. Пусть все знают, что у Булатова самые здоровые и счастливые подданные в мире. Причем, не только в этом мире. Стоит отметить, что для оздоровления норвегов мои услуги почти не понадобились. У некоторых, разве что, криво сросшиеся переломы подлечила и еще по мелочи, старые болячки. В остальном же почти все они обладают прекрасным здоровьем, крепким телосложением и отлично развитой мускулатурой. Причем не только мужики, женщины у них тоже довольно крупные и мускулистые. Этим ребятам явно найдется работа в моем графстве. Такие нам нужны. Нам все нужны, но такие нужны особенно. Сразу после медосмотра выделил им кусок земли на побережье, и там совсем скоро должно начаться строительство деревень. Те, кто уже нашли работу, могут спокойно ночевать прямо на предприятиях, там созданы все удобства для таких вот бездомных работяг, а остальным придется некоторое время подождать. Да уж, мои земли теперь выглядят не так, как раньше. Еще совсем недавно здесь был пустырь с несколькими заброшенными деревушками. Где-то дома были сожжены, где-то уже покосились от старости. Кругом царило запустение, и никто не хотел здесь жить и работать. А сейчас что? Сейчас на территории графства, куда ни кинь взгляд, везде деревни с новыми современными домами. Счастливые люди ходят по улицам, работяги пашут на своей любимой работе. И, помимо деревушек, у нас есть три небольших городка. Студенческий, промышленный и жилый. А, нет, забыл про портовый. Но это тоже можно отнести к промышленному, так как люди там, в основном, не живут, а работают. Есть множество организаций и заведений для обслуживания кораблей и их команд, и мы предоставляем полный спектр услуг всем желающим. Не бесплатно, разумеется, но по вполне подъемным ценам. Но самое интересное, что три наших городка совсем скоро объединятся в один большой город. Они настолько быстро растут вширь, что уже пора задумываться о строительстве здания администрации города как раз между ними. Это и будет центром в дальнейшем, тогда как сами городки станут называться кварталами. Это все звучит интересно и классно, но вот я читаю отчеты, изучаю карту и понимаю, что даже с баронскими отвалами камня, строительных материалов нам критически не хватает. Потому позвал к себе Вику и попросил ее бросить клич по всем аукционам и рынкам. С деньгами у нас проблем нет, а если они закончатся, то можно начинать тратить золото. Иначе никаких сокровищниц не хватит хранить все эти горы монет, слитков и драгоценных камней. То есть ты хочешь скупить весь камень в империи, уточнила она. Ну, может не весь, но куплю у всех, кто захочет продать его по нормальной цене, кивнул я. Причем любой, мне не принципиально. Гранит, мрамор, просто какие-нибудь булыжники, если мешаются под ногами. Скажи им, что все куплю, пусть только везут сюда. А какие-то ограничения выставить? Ну, мы же не будем покупать камень у тех же Мамоновых, нахмурилась Вика. Почему нет? Будем, просто по более низким ценам, пожал я плечами. Мне действительно плевать, главное, чтобы появились стройматериалы. Стоит ли переживать, что на нас обогатятся наши враги? Ну, как минимум, на камне особо не обогатишься, по крайней мере, не так быстро. И есть еще один немаловажный момент. Если мои враги станут богаче, то это значит лишь одно, что если они снова попытаются напасть на меня, ответные меры принесут мне больше трофеев и денег. А сейчас мне надо заниматься по-настоящему серьезным строительством. И для этого вызвал троицу магов земли. Правда, пришло всего двое. Джованни предпочел продолжить свою работу в другом мире. «Ну что, братцы, у меня для вас есть новая работа», не стал ходить вокруг да около и сразу перешел к сути. «Но ведь метро», замялись они, «да и не только метро, есть еще много чего на очереди». «Да, о метро я не забывал. Как о нем забудешь, когда туда улетает столько средств и ресурсов? У нас даже запасы железа практически иссякли, так как для новых поездов нужны усиленные рельсы», куда более требовательные к материалам. Так что заодно попросил Вику кинуть клич не только насчет покупки камня, но и железа. Тоже лишним не будет. Метро, вон, Джованни неплохо строит. А у вас, насколько я вижу, даже свободное время есть. Воскликнул я, тогда как маги попятились назад. Подожди, подожди, но ты же сам вызвал нас, вот нам и пришлось оторваться от работы. Возмутились они. Да и вообще, зачем нам новая задача? Мы и так работаем день и ночь, без отдыха. И даже при таком графике успели построить всего 12 деревень из 100 заказанных. Мы не успели построить бункеры-хранилища. Точнее успели, но тебе ведь еще 70 зачем-то понадобилось. Ну вот так, развел я руками. В общем, я за вас рад, у вас есть работа. Это ведь хорошо, правильно? Кто-то, вон, ищет работу и найти не может, а вам со мной повезло. Похлопал Людвига по плечу. Ладно, давайте буквально в двух словах обрисую задачу и вы сами поймете, что все совсем не так страшно, как кажется. Я действительно не стал расписывать в деталях планы строительства и просто показал свои эскизы. Также указал на карте, где должно быть возведено строение и поделился дальнейшими планами на ближайшее время. И это все, задача на будущее. Успокоил их сразу, а то они почему-то напряглись. На следующие лет 5. «Так ведь?» – прищурился Людвиг. На следующие 2 недели, снова похлопал его по плечу. «Ну а что вам не нравится? Нормальная задача, как раз вашего уровня. Ничего сложного, просто работайте в привычном ритме. Города ведь совсем скоро начнут объединяться и графство ждет взрывной рост населения. Так что, помимо этого, нельзя забывать и о жилых домах. Это мы как раз понимаем», – сдержанно ответил Торин. «Насчет домов вопросов нет. Точнее, есть вопросики, но сейчас не об этом. Вопрос другой, в этом мире существуют гиганты». «Гиганты? Какие такие гиганты?» «Не понял я». «Ну, большие такие, невосприимчивые к магии, тупые, но очень сильные», описал мне вкратце маг обыкновенного гиганта. «В жизни не поверю, что ты не знаешь о таких существах». «А, так ты об этих», махнул я рукой. «Знаешь, тебе надо точнее ставить вопросы». «И нет, таких гигантов я здесь не встречал». «Да, вопрос, и правда, был некорректный. Откуда мне знать, про каких именно гигантов идет речь? Они ведь разные бывают. Снежные, песчаные, перевоплощенные, мутировавшие. Какие именно гиганты их интересовали? Великие, титаноподобные, карликовые, немощные, магические, костистые. Перечислять можно долго, на самом деле. Ну допустим, что их тут действительно нет», кивнул я магом. «Ты это к чему спрашивал?» «К тому, что? Зачем тогда тебе это?» Воскликнул он. «Что именно? 30-метровая стена тебе зачем?» Теперь уже они заорали в унисон. А что не так с 30-метровой стеной? Я искренне не понимал их возмущения. Ну, как минимум, твой город будет по площади вдвое больше Архангельска. Представляешь, какой длины будет эта стена и сколько придется приложить сил для ее строительства? Схватился за голову Торин. Сложно, наверное, будет, пожал я плечами. И довольно дорого, согласен. Но в чем, собственно, проблема? Я и правда не понимаю. Стена толщиной 30 метров, это ненормально. Вот в чем проблема. То есть 30-метровая высота вас не смутила? Да, уточнил я, чтобы в будущем понимать, от чего они возмущаются больше. Высота тоже смущает, причем даже очень, но давай для начала с толщиной разберемся. А чего тут разбираться? Я видел такие стены в одном мире и они мне понравились, потому хочу такие же в своем графстве. Кстати, в том мире подобные стены возводили как раз против гигантов, но это не важно. Главное, что они достаточно прочные и атаковать их практически бесполезно. А по моим прикидкам, на всей протяженности этих стен будут расположены специальные артефакты и руны. Хотя даже страшно представить, во сколько все это может нам обойтись. Впрочем, насчет артефактов можно не волноваться. Ведь помимо того, что артефакторы сейчас работают в три смены и создают огромные партии продукции, в другом мире тоже есть, чем поживиться. Империя, ответственная за вторжение в Северодвинск, виновная в гибели или порабощении десятков тысяч наших граждан, сейчас утопает в пламени гражданской войны. Я туда уже заглядывал и лично убедился в этом. Сейчас там царит беспросветный хаос, но в этом исключительно их вина. Я просто немного помог, не более того. А вот нечего было нападать на нас, теперь будут расхлебывать то, что заслужили. Но даже так они не торопятся уходить из Северодвинска. Все продолжают попытки расширения фронта, совершают налеты, пытаются атаковать. Но это не проблема, ведь рано или поздно снабжение окончательно закончится и тогда мы нанесем свой завершающий удар. Это лишь последние потуги, которые не принесут никаких плодов. Так вот, к чему это я? Сейчас ситуация в иномирной империи тяжелая, а совсем скоро она ухудшится еще сильнее. Так что даже знатные роды начнут распродавать свои сокровищницы, чтобы просто остаться на плаву и выжить. Там идет война, всех против всех, и никто не понимает, что происходит, но к этому мне тоже пришлось слегка приложить руку. Лабладуд бегает и нашептывает лордам всякие пакости, а они уже действуют дальше сами. Зато благодаря этому стены мои будут пронизаны дорогими артефактами, придающими не только прочность, но и еще немало дополнительных свойств. Также сверху установим пушки и новейшие системы противовоздушной обороны, которые будут работать автономно и без какого-либо вмешательства человека. Уже сейчас идет разработка и лучшие специалисты артефакторики и электроники совмещают свои знания и используют их на практике. Также в планах разместить огромные бункеры под стеной и укрепленные комнаты внутри нее. Как-нибудь, когда у меня появится немного свободного времени, надо будет найти грамотных големостроителей и подписать с ними контракт. Они создадут специальных големов, которые будут сидеть в этих комнатках и перезаряжать пушки, а еще делать патроны, если они начнут заканчиваться. Таким образом, даже если я вдруг решу уйти отсюда и забрать всех жителей, этот город так и будет стоять на месте пустой. Ведь никто не проникнет за эти стены еще долгое время, а стена продолжит нести свою службу и защищать территорию. Я все равно не понимаю, зачем все это, замотал головой Людвиг. От кого так защищаться? Стену, толщиной 10 метров, тоже не пробить ничем. Тем более, если она из укрепленного камня. Да просто, пожал я плечами. Вспомнилось кое-что, вот и решил, что 30 метров лишними не будет. Зато солдатам наверху не придется тесниться. Действительно, вспомнил. И подумал о том, что рано или поздно иномерцы перестанут баловаться и начнут действовать серьезно. Сейчас они уверены, что сопряжение – это лишь возможность для их мира собрать немного энергии, а лордам разбогатеть. Но когда-то они поймут, что эта битва не для развлечения, а схватка на выживание. Тогда они мобилизуют все усилия, чтобы победить, и под этими стенами соберутся настоящие полчища сильнейших воинов и, вообще, всех желающих. А я вспомнил, как мне не хватало такой стены, когда убивали моих братьев. Скольких она могла бы спасти, возможно, даже всех. Но мы об этом не позаботились заранее, и вот такой получился итог. Второй раз я подобного не допущу. Любая армия будет разбита, чего бы это мне не стоило. Маги окончательно расстроились и ушли, а я еще некоторое время сидел и смотрел в окно, пребывая в своих воспоминаниях. Дорогой, от мыслей меня отвлек голос Вики. «Я понимаю, у тебя много дел, но тебя зовут на одно мероприятие», — развела она руками. «Я совсем никак не могу туда пойти, другие планы, а вот тебе надо бы. Этот род из числа тех, кто в будущем сыграет важную роль. Ой, как-то не хочется», — скривился я. «Ты сам составлял список фамилий», — пожала она плечами. «И этот род из твоего списка, так что идти все равно надо. Но там ничего интересного, просто приедешь, посветишь лицом пару часов и можешь лететь домой. А, ну так это полностью меняет дело», — обрадовался я. «Лабладут, приведи сюда нашего нового баллисту». «Ты хотел сказать баристу, бать, кофе захотел?» «Нет, у нас теперь есть сотрудник, ответственный за походы на бал», — вздохнул я. «Веди его быстрее, не тупи». Только сейчас Лабладут понял, о ком я говорю, и уже спустя 5 минут в комнату зашел совершенно неприметного вида мужичок. «Вызывали, господин?» Он слегка поклонился, тогда как Вика странно на него посмотрела, а затем перевела недоуменный взгляд на меня. «Да, для тебя появилось дело», — кивнул ему. «Настало время послужить мне. Я всегда за, господин». Он снова поклонился. «Он такой вежливый, как минимум, потому, что ему очень здесь понравилось». Раньше Докпель не бывал в этом мире и потому знал о нем только из рассказов солдат, а они обычно рассказывали только плохое, забывая о хорошем. Но оказалось, что тут совсем не так плохо. Есть много свободного времени, вкусная еда, возможность спокойно проснуться, не спеша позавтракать, весь день любоваться местными красотами и рисовать картины, или стихи сочинять. Но главное, это... конечно же, возможность постоянно жрать. Да, эта сволочь оказалась на удивление прожорливой. Вообще, это абсолютно нормально для Докпелей. Они меньше спят, им достаточно всего 3 часов в сутки. Но остальное время Докпели жрут, как не в себя. Ведь манипуляции с телом затрачивают немало ресурсов и их надо постоянно восстанавливать. А главное, чем сильнее Докпель, тем больше ему требуется пищи. Этот, например, достаточно силен и его содержание обходится в копеечку. «Готов служить, господин». Прошла буквально секунда и Докпель перевоплотился в меня, даже одежду скопировал до мельчайших деталей. «Да ну», — удивилась Вика. «Слушай, а у тебя сестры, случайно, нет, или жены? А то мне бы тоже появиться на том балу, но времени на это нет». «Не-не-не», — замотал я головой. «Он и так слишком много жрет. Второго такого не надо. Кстати, для него даже разработали специальную еду. Ультракалорийная витаминизированная концентрированная брюква. И вроде бы все хорошо, ведь это очень сытная пища. Но Докпель наотрез отказывается ее жрать. Говорит, слишком вкусно у нас повара готовит и потому он хочет попробовать все их блюда. А еще оказалось, что Докпели, на самом деле, это не убийцы и не маньяки. Оказавшись в спокойных условиях, этот профессиональный агент совсем размяк и стал заниматься рисованием, сочиняет стихи, и может целый день сидеть на берегу озера и любоваться тем, как гуси ловят рыбу. Но при этом он полностью покорный и готов служить, выполняет все, что прикажешь. Да, надо будет как-то взять его к императору. Придем к нему такие и скажем в один голос, что нас теперь двое и тебе ПЦ. Глава 19. Два старика, один постарше, а второй чуть помоложе, сидели в своих креслах-качалках на веранде и любовались видом на гору. Все-таки это их любимая гора и вот уже много лет они каждый день сидят на этой самой веранде и смотрят именно на эту самую гору, покуривая трубку и попивая любимое вино. Это что-то вроде древней традиции рода Горцовых, которой ни отец, ни сын не собираются изменять, ведь их на самом деле все устраивает. Ведь что может быть лучше прохладного горного воздуха, терпкого запаха табака и насыщенного вкуса красного молодого вина, а ничего не может быть лучше, по крайней мере, так считают эти старики. Но не все представители рода согласны с ними. Так, в какой-то момент на веранду выбежал внук и, посмотрев на стариков, схватился за голову. «Опять сидите, отец, дед, ну вы чего?» – заверещал он. «Все пропало. Мы почти банкроты и нас скоро выгонят из дома. Надо же что-то делать. Расслабься, внук», — спокойно проговорил старик. «Покури, выпей с нами вина, отдохни. Все проблемы решатся, вот увидишь. А пока они решаются, просто посиди и посмотри на гору». «Да как они решатся? Раньше все проблемы я решал, пока вы смотрели на эту гору», — взвыл паренек. «Но в этот раз даже я бессилен. Судебные процессы уже начались и совсем скоро запустится процесс с долговых взысканий. А зря ты так переживаешь. Отец расслабленно откинулся на спинку кресла и, затянувшись, выпустил струйку дыма. Не понимаю, почему ты так напряжен. Ведь что может быть лучше, чем горы и этот воздух? Ну, жизнь без долгов, например, предположил парень. Правда, сам он даже не знал такой жизни. Ведь когда он был совсем ребенком, на род Горцовых напали соседи. Была нешуточная затяжная война со всеми ее прелестями. Диверсии, всевозможные попытки устранения, подлые нападения на деревни и горнодобывающие предприятия. И ради победы пришлось взять немало долгов, ведь иначе это противостояние могло продолжаться вечно. Местность здесь гористая, куда ни кинь взгляд, всюду высокие отвесные скалы, потому напасть в лоб противник не мог. Да и сами Горцовы тоже не могли. Попробуй еще выберись из этих гор. Господа, прошу меня простить. На веранду вышел еще один молодой человек и поклонился всем собравшимся. Этот молодой человек, менеджер выхода из критических положений, и его нанял на последние скопленные деньги младший представитель рода, понимая, что иначе уже никак, и это последняя надежда. У меня появилась информация, как вы можете начать расплачиваться со своими долгами. Вот видишь, обрадовались старики. Мы же говорили, что надо просто сидеть и никуда не спешить. Вот и проблема решена. Можем расплатиться с долгами. Можете, но пока не расплатились, помотал головой Горцев-младший. Ой, да просто присядь с нами и посмотри на горы, укоризненно помотал головой дед. Я тебе зачем на совершеннолетие кресло-качалку подарил, чтобы ты с нами сидел? Гррррр, схватился за голову парень. Вот же упертые старики. Зачем мне сидеть с вами и ждать непонятно чего? Я вообще на велосипеде в город езжу, чтобы вам еды привезти. И не потому, что крутить педали полезно для здоровья, просто машину пришлось продать. Он тяжело вздохнул и сделал глубокий вдох и выдох, чтобы хоть как-то успокоиться. Ладно, расскажи, как мы можем расплатиться с долгами. Обратился он к менеджеру. Поступила информация от Булатова, проговорил тот, и птицы резко перестали щебетать. Старики не стали выдыхать дым из легких, табак в трубках резко потух. И только ручеек рядом с домом так и продолжал течь дальше. Но теперь он делал это совершенно бесшумно, чтобы не привлекать к себе внимания. Он скупает камень любой породы. У него намечается великая стройка невиданных масштабах, и покупает он столько, сколько вы сможете продать, причем по нормальным рыночным ценам. Фух, старики выдохнули дым, птички снова защебетали, а ручеек расслабленно зажурчал. По моим подсчетам, какую-то часть долгов таким образом можно отдать в течение недели, заключил менеджер. Но, если вы хотите рассчитаться полностью, придется, как минимум, выдолбить целиком вот эту гору, он указал на любимую гору стариков, на которую они любуются вот уже не одно десятилетие. Причем разобрать эту гору по камушкам роду Горцовых вполне под силу. У них есть достаточное количество одаренных земли, есть вся необходимая техника, инженеры, подрывники и рабочие руки. Пока что есть, но совсем скоро всего этого можно лишиться. Эх, а ведь счастье было так близко, обреченно вздохнул Горцев-младший. Но они же никогда не отдадут эту гору. Не отдадим, кивнули старики. Эта гора слишком прекрасна, чтобы ее добывать. Увы, другого варианта не вижу, развел руками менеджер. Именно в этой горе собрано множество наиболее ценных пород камня, так что если ломать соседние горы, будет не так выгодно. Ладно, ничего, пожал плечами паренек. Мы люди простые, можем и на съемном жилье пожить. Да ведь старики, те сразу нахмурились. Точнее нет, проще будет жить в палатке. А, ну да, мы это можем, закивали старики. Да и дождливых дней в году не так уж много, продолжил внук. Точно, у нас снег чаще, чем дождь, обрадовались они. И вместо вина можно пить родниковую воду, воскликнул парень. Тогда как старики снова резко погрустнели, а табак и вовсе вреден для здоровья. Отец, а тебе не кажется, что эта гора, она закрывает нам вид на другие горы, задумался Горцев средний. Знаешь, а ведь и правда, какая противная гора, оказывается, надо ее сносить. Жаль, конечно, что сейчас нет возможности отправиться к императору вместе с Доппелем. Это было бы, как минимум, легендарно. Хотя и пришлось бы потратить немало энергии на лечение бедного старика. Зато сколько у него потом на пенсии будет воспоминаний. Зря он это сейчас не ценит, но потом точно будет вспоминать все эти ситуации с улыбкой. Возможно, что с безумной улыбкой, но все же. Ладно, Может, потом как-нибудь повеселим императора и поможем ему отвлечься от тяжелых дум о судьбе империи. Надо ведь иногда отвлекаться, верно? Доппель отпахал на мероприятии, там даже случился один интересный случай. Среди приглашенных гостей было несколько заядлых сплетников. Они безобидные, совершенно не злые, но не могут без сплетен. Вот что угодно делай, а почесать языками они любят в любое время дня и ночи. Без этого никак. Так вот, эти сплетники твердо были уверены и точно знали, что я не смогу явиться на бал, а потому решили поговорить с остальными обо мне, рассказать все слухи, которых по всей империи так ходит немало, немного приукрасить какие-то последние события и высказать свою точку зрения на этот счет. А то когда еще получится найти столько благодарных слушателей, которые при этом с удовольствием поддержат разговор. Только на подобных балах и получается вот так спокойно поговорить. Ведь поговорить действительно есть о чем. И вот, в самый разгар дискуссии о том, какой Булатов молодец и при этом не совсем хороший человек, появляется сам Булатов. Лабладуд даже несколько снимков сделал, и мы с ним хохотали полчаса над этими изумленными лицами аристократов. А спустя пару секунд все они сразу молча стали расходиться кто куда. Тогда как сплетники, и вовсе, начали налегать на спиртное и всячески старались избегать любых разговоров или зрительного контакта с Доппелем. Но зато Лабладуд себе среди аристократов нашел несколько новых последователей. Они тогда вообще в кого угодно готовы были поверить. Можно сказать, что это был экзамен для Доппеля, который он сдал на отлично. Жрал там как не в себя, ни с кем особо не разговаривал, а значит вел себя ровно так же, как я себя веду на всех балах. Так что пока он возвращался, я записал его еще на 20 таких приемов. Пусть ходит, светит лицом, кушает за чужой счет, что тоже немаловажно. Но это все потом. Впереди Доппеля ждет действительно важная задача, ведь уже сегодня ему предстоит отправиться к императору. Увы, без меня, так как я отправляюсь по не менее важному делу. И как назло, император позвонил, попросил, как можно скорее, прибыть во дворец. Старик вроде как нервничает, но гуси уже доложили, что ничего критичного там нет, потому вручил Доппелю пару целебных шариков и на этом распрощался с ним. «Ну что, Миша, готов?» В комнату зашла Вика. «К такому, всегда готов», улыбнулся ей и, поднявшись со своего места, направился вслед за ней. Стоит сказать, что к этому событию Вика подготовилась как следует. Пышное черное роскошное платье, изысканные украшения, которых на ней ровно столько, сколько нужно, и ни одним больше или меньше. Моя жена умеет одеваться со вкусом, а то просто некоторые могут нацепить на себя 5 кило золота и драгоценных камней, а потом выглядит, как новогодняя елка. Мы под руку прошлись по длинным коридорам, вышли из главных ворот замка, где нас уже дожидались гвардейцы и боевые костюмы. Многие облачены в боевую броню, другие выглядят попроще, в обычной одежде, но под ней все равно легкие бронежилеты со встроенными защитными артефактами в них. Помимо бойцов, тут собралась целая колонна самой разнообразной техники, от легких броневиков и до тяжелых трехствольных танков. «Ну все», — кивнул я Фипче, — «открывай портал». Паренек взмахнул руками, и прямо перед нами возник огромный проход, и первыми через него прошли мы с Викой, тут же оказавшись посреди просторной площади, мощенной брусчаткой. А там нас уже дожидались Фириль, в компании Миры и Клея. Быстро огляделся по сторонам и оценил масштабы происходящего. Помимо нас, на площади собрались египетские воины, французские бойцы, да и наши гвардейцы тоже вон, стоят в стороне и ждут дальнейших указаний. Где-то в углу выстроили небольшой госпиталь, куда прямо сейчас стаскивают раненых, но в таком темпе он переполнится уже через пару часов. «Граф Булатов, очень рада, что ты прибыл лично», Фириль сразу заулыбалась. «Так еще и в компании вашей прекрасной жены, Вика, тоже очень рада тебя видеть. Ну, а как мы могли пропустить коронацию?» Развел я руками. «Для коронации еще дворцовый район надо захватить», усмехнулась графиня. «А это чуть ли не самая тяжелая задача». «Ничего страшного, подожду», посмотрел на часы и примерно прикинул, сколько у меня еще есть свободного времени. «Думаю, часов 10 имеется, а вы все равно быстрее справитесь». «Думаю, потребуется плюс-минус неделя», — скривилась Фириль. «Не-не, столько времени у меня нет». Портал за моей спиной вспыхнул, и оттуда начали выходить стройные ряды вооруженных бойцов. «Думаю, так будет полегче. Но ты же говорил, что не можешь вступать с большим количеством войск», — удивилась она. мол, мировое сообщество будет против и еще не отошло после Эквадора. А я разве вступаю? Нет, это просто помощь в поддержании общественного порядка. Бойцы сразу стали разбегаться в разные стороны и брать под контроль город. О, смотрите, я вам 1020 бойцов освободил. А еще, из портала вышел Роман в компании учеников, и они сразу направились к госпиталю. А сейчас еще несколько тысяч на ноги поставим, тоже лишними не будут. Колонны все выходили и выходили из портала. Вскоре оттуда начала появляться техника, грузовики. Они тоже стали разъезжаться в разные стороны и разгружаться. А это провизия, медикаменты, припасы и эликсиры, ответил я на немой вопрос графини. Эликсиры? Удивилась Кля. Ну да, есть одна новая разработка, не мог не поделиться, скромно улыбнулся я. Ну все, хана этому миру, расхохоталась она. Михаил добрался до эликсиров, значит, все пропало. Ты уже в одном мире это говорила. И что, а не подскажешь, где сейчас этот мир? Прищурилась она. Но эликсиры тут не при делах, возмутился я. И вообще, я в этом не виноват. Может и не виноват непосредственно в уничтожении мира, но причиной все равно стал именно ты. Ткнула в меня пальцем ученица. А вот не надо было меня обижать эликсирами дерьмового качества, подметил я. Ведь все началось именно с этого, и я действительно не виноват. Они первыми начали. Так не вызывать же из-за этого архимагистра на дуэль, парировала Кля. А я его не как архимагистра вызывал, а как императора вообще-то, развел я руками. Так что все честно и по правилам. Но в чем-то она права, на самом деле. Когда-то я действительно увлекался эликсирами и даже сделал несколько открытий в этой науке. Изучал сложные ингредиенты, разрабатывал новые составы. Ладно, развлекайтесь, махнул на них рукой и повел Вику за собой. А я пока вон там вас подожду. Мы с женой направились в кафе как раз на площади и, разместившись у стеклянной витрины с видом на дворец, позвали официантку. Девушка явно смущалась и даже не сразу решилась подойти к нам, но так как этот столик был закреплен за ней, и никто больше не горел желанием обслуживать нас, ей все же пришлось осмелиться. «Господин и госпожа чего-то желают?» – проговорила она дрожащим голосом и потупила взгляд. «Конечно», – обрадовался я, – «чем можете нас удивить? Я бы заказал хоть половину вашего меню. Хочу попробовать французскую кухню». «О, вы впервые во Франции?» – удивилась девушка. «Ну, технически мы тут уже бывали, но не в Париже, а здесь, говорят, можно очень вкусно перекусить и выпить прекрасного кофе», – пожал я плечами. «Правду ведь говорят, конечно, и что вы бы хотели попробовать?» Я открыл меню и стал тыкать пальцем во все подряд, что понравилось своим внешним видом. Разве что лягушачьи лапки не стал пробовать, а то как-то это неправильно, лягушек есть. «Вы так много заказали», – удивилась официантка. «Просто я нервничаю и боюсь что-то забыть. Можно я сейчас медленно засуну руку в передний карман фартука и достану оттуда блокнотик? Честное слово, у меня там нет пистолета, только блокнотик и ручка». «У тебя пистолета нет?» – удивился я. «Конечно же нет, я вам клянусь», – потупила она взгляд. «Лабладут, а у тебя есть?» – кивнул мелкому. «Обижаешь, бать?» – возмутился он и, сунув руку в пространственный карман, ловко выудил оттуда оружие. «Ну так поделись с девушкой, чего ты стоишь? Слышишь ведь, у бедняжки даже пистолета нет». Не знаю почему, но официантка оружие не приняла и даже закрыла голову руками, что-то испуганно запищав. А мы с Лабладутом даже не поняли, почему так. От чистого сердца ведь подарить хотели. А почему такая реакция? Это обычный пистолет, да и я себя веду, вроде, дружелюбно. Я кивнул Лабладуту, чтобы тот спрятал оружие, и жестом пригласил девушку присесть с нами. Все-таки, и правда, интересно, чего это она так? На деле все оказалось довольно просто. В Париже, да и в большей части страны принято, что когда какой-нибудь барон гуляет по городу, вместе с ним гуляет плюс-минус 60 вооруженных до зубов телохранителей. Если же граф решит отправиться на прогулку, вместе с ним отправляется целое войско, причем в кортеже можно встретить даже тяжелую боевую технику. А кто-то говорит, что у нас в империи небезопасно. Ага, как же, тут крайне редко открываются порталы в другой мир, но зато местные представляют куда большую угрозу. Так вот, это я говорила про обычных аристократов, замялась девушка. А к вам только что подходила царица Кля и отчитывалась о проделанной работе. А потом будущая королева Франции и после нее черная погибель. Какая-какая погибель, не понял я. Ну это прекрасная, но очень страшная женщина. А-а, Мирабель, расхохотался я, а почему погибель? Ну так мы следим за новостями по телевизору, пожала плечами та, и как-то все ее стали так называть после нескольких случаев, когда она в одиночку накрыла черным туманом все войско генерала Ришелье фон Лаплан, а потом и с ним разобралась, хотя бедолага 90 лет был уверен, что является лучшим дуэлянтом. Она просто не знала об этом, махнул я рукой, надо было хоть сказать, ради приличия, так что никаких претензий, сам виноват. Да какие тут могут быть претензии, усмехнулась официантка. После случая с Казановье никто уже не рискнет что-то ей сказать. А что за Казановье? Ну, он считал себя лучшим ловеласом столицы, и потому решил рискнуть опустить руку ниже талии, скажем так, хихикнула девушка. И что с ним теперь? Не знаю, пожала она плечами. Никто теперь не знает, да и он тут больше не появляется. Ладно, махнул я рукой, и как все это связано с твоим испугом? Так я теперь боюсь представить, сколько у вас охраны. Ладно, снайперы. Они часто держат меня на прицеле, а вот в вашем случае, скорее всего, моя семья уже у вас в заложниках, вздохнула девушка. Да что за глупости, рассмеялся я, зачем мне это нужно, у меня даже охраны нет, так что можешь не переживать. Официантка явно не поверила, но кивнула в ответ и отправилась на кухню передавать заказ, тогда как Лабладуд достал миниатюрную игрушечную рацию. Первый второму, проговорил он так, чтобы она слышала. «Можете отпускать семью, девка безобидна». «Че-че что?» – удивилась девушка, а я отвесил Лабладуту подзатыльник. «Не обращай внимания», – попытался ее успокоить. «И вообще, есть на кухне грязная посуда, у нас только чистая», – дрожащим голосом проговорила та. «Тогда сделайте грязную и этого», – подтолкнул пальцем Лабладута, – «заставьте ее мыть». Он как раз мечтал поработать в кафе, вот, мечты сбываются. «Но я никогда не мечтал». Если попытаешься отлынивать от работы или угрожать работникам, я все дочке расскажу, пригрозил ему. Все-таки удивительно, что уже в таком возрасте в Арианне проснулось невероятно острое чувство справедливости. Ну ладно, мечтал, вздохнул он и медленно побрел перемывать посуду. Вскоре нам принесли кофе и круассаны, так что мы с Викой смогли спокойно посидеть и посмотреть на начало штурма дворцового района города чуть ли не из первых рядов. Но не прошло много времени, как у меня зазвонил телефон. Да, совсем не дают отдохнуть. Да пилю-то что от меня может быть нужно, господин, кажется, вы тут все-таки нужны, растерянно проговорил он, стоило мне ответить на звонок. У них тут какой-то артефакт разряжается и они не знают, как его зарядить. Я тоже не знаю, кстати, ты серьезно звонишь из-за такой ерунды, вздохнул я. Ну да, разве это ерунда, они какие-то нервные тут все из-за этого. Тогда скажи им, чтоб не переживали и все, пожал я плечами. Ну а что тут еще скажут? Разряжается и разряжается, это вполне нормальный процесс для артефактов. Не могу сказать, пробубнил Доппель. Сами скажите, а как там император? Кстати, я начал подозревать неладное. Помните, вы передали ему через меня целительские артефакты. Ну, они как шарики стеклянные выглядят. Он должен был применить их, чтобы немного поправить здоровье, напомнил мне Доппель. Да, было такое, ведь во время последней нашей встречи с императором я провел диагностику и выявил несколько нарушений в его организме. Ну вот, он сейчас сидит и катает эти шарики по столу, представляет, что в футбол играет. Так, и как ты умудрился довести его до такого состояния? Прищурился я. Почему он вдруг тронулся? Тут на самом деле ситуация сложная, замялся Доппель. Я хотел немного прогуляться по дворцу, все-таки не часто такая возможность выпадает. И когда подходил к нему, принял личину какого-то мужика. Его фотография висела недалеко от входа и мне показалось, что это какой-то важный человек. Просто не хотел, чтобы меня останавливали и отвлекали. И знаете что? Меня задержали. Так ты же вроде не слабак, удивился я. Да, но они скрутили меня, заковали в цепи и спокойно утащили в темницу. Почему вы не говорили, что в этом мире тоже есть сильные люди? Воскликнул он. Сам не знал, если честно. Меня так-то ни разу не задерживали, честно признался я. Ну да, конечно. Вот, посадили меня в тюрьму, подвесили на цепях и начали орать, что за мои злодеяния меня теперь ждут пытки, продолжил он рассказ. Пару раз ударили даже. Я как бы убийца, причем довольно высокого уровня. Но боли-то все равно боюсь. Да и некрасиво было бы вот так подвести вас и не выполнить задание. Так что я сразу начал думать, как мне поступить? В итоге просто принял ваш образ и не выдержал я затянувшейся паузы. Ну я же не знал, что в этот момент в камеру император зайдет посмотреть, кого они там поймали, и узнает, что все это время в темнице избивали Булатова. А я еще пригрозил ему пальцем, сказал, что некрасиво так лекаря обижать. Надеюсь, это все, процедил я сквозь зубы. Ну да, вроде все. А ты точно больше ничего им не говорил? Прищурился я. Может, что-то говорил, но там ничего интересного. Просто сказал, что они так поступили очень зря и я могу за это на них обидеться, спокойно проговорил он. А они, дворец начали эвакуировать зачем-то, ну и император, вон, сидит, шарики теперь катает. Глава 20. Париж. Королевский дворец. По всему дворцу царила паника. Слуги носились из стороны в сторону, гвардейцы выносили все из сокровищницы и грузили в самолеты, министры тоже пытались сохранить как можно больше ценностей. Ведь если король потратил чуть ли не всю казну своей страны, это не значит, что он притронулся хоть к одной монете из своих личных запасов. Всем известно, что правящий род Франции невероятно богат и с каждым поколением их капитал только растет. Разве что недвижимость никуда не увезешь, но, увы, придется с этим смириться. Зато можно вывести все внутреннее убранство дворца, этому точно никто не сможет помешать. Сам король тоже был близок к панике. Вот уже несколько часов он вместе со всеми носился по дворцу и указывал слугам, что нужно выносить в первую очередь, а что можно оставить на потом. В любом случае, вывозиться будет все, но спокойнее будет, если драгоценности будут как можно дальше отсюда. Помимо денег, картины драгоценностей в самолеты также грузили секретные документы, да и вообще, любые данные, имена служащих, информация о собственности министров, банковские счета гвардейцев. Весь архив будет либо вывезен, либо уничтожен, чтобы, в случае победы Фириль, она не могла сразу начать работу и у нее появилось немало проблем на пустом месте. Ведь сейчас у графини есть довольно много шансов, хотя она пока еще не победила. Но даже малейшую опасность лучше переждать где-то в другом месте, пока королевская гвардия будет заниматься своей работой. Король понимает, что у него есть еще немало союзников не только во Франции, но и в других странах. Там он может чувствовать себя вполне безопасно и вольготно. Для таких случаев у него накоплены немалые суммы сразу в нескольких странах. Этого хватит на беззаботную жизнь нескольких поколений и можно будет ни в чем себе не отказывать. Сейчас главное выжить и остаться на свободе. А уже из безопасных мест можно будет вести свою скрытую деятельность. На это тоже хватит средств. Так что правление графини Фириль не будет легким. Все же Людовик не собирается оставлять ее в покое. Каждое ее действие будет сопряжено с непомерными проблемами, страну ждут массовые беспорядки, митинги, финансовые трудности, появление среди министров тех, кто будет работать в интересах Людовика, а не нового правительства. Ваше Величество, к королю подошел мужчина в строгом костюме и слегка поклонился. У нас в стране еще достаточно верных людей, а особенно их много в столице. Так что мне постоянно докладывают новую информацию и потому я могу уверенно заявить, что у Фириль дела идут так себе. Твои бойцы работают по протоколу «Земля в огне», — нахмурился Людовик. «Все, как вы и приказали», — кивнул начальник разведки. «Переодетые в обычную одежду солдаты прямо сейчас устраивают мелкие диверсии. Графине приходится постоянно отвлекаться и она не может собрать свои войска в единый ударный кулак. Плюс ей приходится держать немало сил в других городах, ведь там тоже действуют наши агенты». «Отлично», — оскалился король. «Значит, она не может собрать достаточно войск для взятия дворца? Это маловероятно», — с некоторыми сомнениями ответил начальник разведки. «Ну вот, я же говорил, что мы выстоим и никакой опасности нет. Говорил же, а вы все ныли, что давайте эвакуироваться, вам слишком страшно, графиня идет с такой грозной армией», — начал кривляться король. «Эх, вы трусы». Собравшиеся вокруг военные и министры лишь потупили свои взгляды, хотя каждый из них понимал, что именно король начал раньше времени разводить панику и собирать вещи для переезда в другую страну. «Все, раз вы ни на что не годитесь, беру управление в свои руки», — ударил кулаком по столу Людовик. «Командующие, слушайте мой приказ, надо додавить гадину, разрешаю использовать любые, даже засекреченные и запрещенные методы». «Да», — радостно воскликнули генералы. «Порвем ее, но это не точно». В зале воцарилась тишина и все посмотрели в сторону разведчика, что стоял с телефоном в руках и перечитывал сообщения от своих подчиненных. «Ты сомневаешься в могуществе французской короны?» – тихо прорычал король. «Нет, что вы, ваше величество, корона могущественна, но в Париж прибыл Булатов, так что, извините, но я пошел», – развел руками мужчина. «Мы тоже, пожалуй, побежим, если вы не против». Боевой дух генералов как-то сразу испарился, и теперь они уже не хотели применять запрещенные и секретные приемы против войск графини. «Булатов», – процедил сквозь зубы Людовик, – «он что, прямо на штурм пошел? Но ведь это может сыграть нам на руку, ведь если будет достаточно доказательств, нам удастся обрушить на него весь гнев мирового сообщества». «Ха, нет, он просто в кафешке сидит с женой и круассаны жрет», – пожал плечами разведчик. «За такое никакой гнев никто на него не обрушит, он тут скорее в качестве туриста, просто наблюдает». Король, как услышал это, стал стремительно краснеть, а в глазах у него полопались капилляры от натуги. «Сволочь, все это из-за него, он помогает этой гадине, и именно он заставил ее начать бунт», – взревел Людовик. «Убить его, убить, и не будет больше никаких проблем. Приказываю запустить протокол Ля Пассан немедленно». «Но, ваше величество», – растерялись командующие, – «это же запретный проект. Вы ведь сами приказали нам не активировать его ни при каких обстоятельствах. Эти твари несут опасность для всего человечества». «Плевать мне на человечество», – рыкнул король и снова ударил по столу. «Вы слышали мой приказ, приступайте к исполнению». Этот проект действительно был засекречен уже долгое время, а после первых испытаний, и вовсе, стал запретным. Сам король был свидетелем тому, на что способны эти твари. Несколько десятков лет лучшие ученые Франции и даже парочка редких иномирных специалистов занимались созданием идеального солдата, того, кто будет выполнять приказы и при этом сможет творить невероятные вещи, обладать повышенной регенерацией, способностью управлять энергией внутри тела, самоисцеляться и рвать на части даже танковую броню голыми руками. Идеальный солдат не получился, зато твари вышли действительно сильными, хоть и непослушными. Во время испытания одна из таких смогла вырваться за территорию полигона и в тот день погибла, по примерным подсчетам, около 40 тысяч человек, и еще столько же в течение следующей недели. Тогда новостные каналы по всей стране смогли убедить население, что это была страшная чума, с которой героически чуть ли не в одиночку справился король лично. Нет, какому-то контролю эти твари все же поддаются. В течение часа после активации все они будут послушно выполнять приказы короля, но после этого им станет плевать на все, и они отправятся туда, куда сами захотят, а хотят они только убивать и жрать плоть. Прошло какое-то время, и вскоре двери зала распахнулись настежь, а группа сильных гвардейцев привела закованных в сталь мутантов. Видно, что когда-то они были людьми, но после экспериментов их телам пришлось претерпеть немало изменений. Морды стали вытянутыми, в пасти появились острые длинные кривые зубы, руки тоже удлинились и теперь достают практически до пола, а пальцы венчают черные, пропитанные самой смертью, когти. Даже кожа посерела и покрылась бурыми пятнами, так что существа получились действительно неприятными на вид. «Я приказываю вам убить Булатова», — крикнул король, а те так и продолжили на него смотреть пустыми глазами. «Вот вам вещь, что принадлежала ему, можете найти его по запаху». Людовик достал из пакета салфетку и протянул ее мутантам. Те сразу принюхались, чтобы уловить магический фон жертвы, но не смогли этого сделать, так что просто замотали головой. «Ой, тогда запомните, как пахнет этот платок, и передайте кто-нибудь его Булатову», — топнул ногой он. Никто не хотел на такое подписываться, но под это дело определили какого-то провинившегося бойца. В качестве наказания ему вручили платок и отправили в то самое кафе, где по данным разведки сейчас сидит граф. Сидели мы с Викой, спокойно кушали круассаны, наслаждались прекрасным видом из окна и горячим кофе. И вдруг в кафе влетел весь мокрый от пота и бледный от страха мужик, сунул мне в руки подарочную коробку и также бесцеремонно убежал, не проронив ни слова. Повернулся в сторону, а официантка уже лежит на полу, прикрыв голову руками. Думала, видимо, что сейчас стрелять начнут или коробка взорвется. Но я ведь чувствую по весу, что там явно никакой бомбы нет. Тебе бы нервы полечить, — помотал я головой. Ну, или наоборот, расшатать хорошенько. Вот со вторым я, как лекарь, вполне могу помочь, если что. Не знаю почему, но официантка так и не поднялась с пола. А спустя несколько секунд витрина со звоном разлетелась на осколки, и внутрь влетели три каких-то странных мутанта. Первый пытался впиться мне в горло, но вместо этого напоролся на мой кулак. «Нет, мне не жалко крови, могу поделиться. Просто не ожидал его появления, вот и сломал бедолаге челюсть». Монстр вылетел из кафе, и я краем глаза успел заметить, что сломанная челюсть сама собой встала на место и заросла буквально за несколько секунд. За это время я также успел создать перед Викой кровавый щит. Нет, ей ничего не угрожало, ведь все три монстра рвались именно ко мне, но я бы очень не хотел, чтобы такое красивое платье повредило осколками стекол. Вот тогда в Париже станет действительно опасно, и даже я не знаю, как устранять потом последствия. Двое других оказались осторожнее и стали медленно обходить меня с разных сторон, дожидаясь своего товарища. А я тем временем спокойно стоял и проводил тщательную диагностику. А что, интересно, что это за твари такие? Энергии в них вбухали немало, но делали это совершенно неграмотно. Теперь у каждого из этих мутантов свои особенности, но объединяет их одно – невероятная жажда крови, которую можно ощутить даже сейчас, на расстоянии. Что это хоть за монстры? Вика, поудобнее разместившись в кровавом коконе, спокойно сделала глоток кофе и откусила круассан. «Ой, там столько всего намешано, долго рассказывать», – махнул я рукой. «И химерология, и радиация. Их даже иномирными болезнями заражали, а потом подвергали термической обработке и снова окунали в радиоактивное озеро. Много чего сделали, но получилось, как видишь, такое себе». «Да, уродцы и правда», — скривилась Вика. «Разберешься, или помощь, обижаешь, дорогая», — возмутился я и, щелкнув пальцами, запустил в кишечнике одного из них ускоренный рост доброкачественной опухоли. А его мощнейшая регенерация только способствовала этому, так что уже через пару секунд живот его касался пола и продолжал расти, иссушая организм мутанта. Ученые и химерологи очень старались, они хотели создать новое оружие, и у них это почти получилось. Вот только этих мутантов слепили из того, что было. Даже не знаю, как попроще объяснить. Если вкратце, то помимо невероятных способностей, они получили множество брешей в защите. Так, один из них специализировался на усиленной регенерации, но создатели не смогли создать защиту от одного из типов доброкачественных опухолей. Даже не знаю, как он дожил до этого дня без такой защиты. Пока один мутант иссыхал и превращался в опухоль, двое других решили броситься в атаку. Резкий взмах и черные когти заскребли по моим ребрам, оставляя на груди черные уродливые, зараженные некротикой царапины. В этот раз я не успел перехватить его руку, но зато следующий вышел удачнее, ведь мне удалось поймать его за запястье и начать передавать свою энергию, вмешиваясь во все процессы жизнедеятельности организма. Да, этот оказался чуть сложнее. Его основной способностью является ускорение тела и сознания, а за такое разве что инсульт можно подсунуть. Но регенерация слишком быстро исправит повреждения сосудов головного мозга, а значит, надо искать какой-то другой способ. Эррах. После короткого рыка, третий мутант подлетел со спины и впился мне в шею своими, пропитанными ядом, зубами. Но я так и остался стоять, щедро делясь с бедолагой своей кровью. Ядовитые зубы, а что ты скажешь на отравленную кровь, дружок? Впрочем, он ничего не сказал. Секунд пять он пытался перекусить позвоночник, но так и не успел. Моя кровь попала ему в рот и совсем скоро бедолагу скрутила и начала выворачивать наизнанку. Сочувствую официантке, ей ведь все это еще убирать. Думаю, стоит оставить щедрые чаевые. Придумал. Вот ведь как неожиданно в голову приходят светлые мысли. Все это время я пытался взломать твою природную и мутационную защиту, думал, как обойти повышенную регенерацию и вызвать массированное кровотечение. А ведь ответ все это время лежал на поверхности. ГР, удивился монстр, ему тоже стало интересно, какой выход из ситуации я все-таки нашел. Да все просто, пожал я плечами и, покрепче ухватив его за руку, сунул прямым ударом прямо в морду. Затем еще раз, еще. Несколько минут я просто бил его по морде, пока регенерационный ресурс не истощился. И никакого инсульта не надо. Тебе не придется вызывать кровотечение в мозгу противника, если этот мозг, вот он, лежит размазанный по полу. Так, а теперь ты, повернулся к последнему мутанту, что уже практически в бессознательном состоянии лежал на полу и сейчас пытался отползти в сторону. У тебя самая интересная особенность. Но мне понравился мой новый метод, так что, ГР, испуганно рыкнул он и стал стремительно уменьшаться в размерах, чтобы пролезть через щель в полу и сбежать в канализацию. Но на его пути возник довольный с виду Лабладуд. «Вот это уже мой размерчик! Бам!» Божество тоже не стало ничего выдумывать и что есть силы врезалось лбом прямо в морду мутанта, отчего тот улетел к стене, а потом последовало еще несколько ударов и, в итоге, искалеченный монстр наконец затих. «Ну как, понравилось?» Я поднял с пола свой стул, поправил столик и уселся напротив Вики. Та как раз допила кофе и даже позвала официантку, но она все никак не шла. «Да нормально», – пожала плечами она. «Только тебя все это время снимали на камеру», – Вика кивнула в сторону улицы. А там из соседних домов как раз выходили удивленные люди с видеокамерами в руках. Мужчины собрались у витрины и смотрели на растерзанные трупы монстров, растерянно переминаясь с ноги на ногу и не решаясь ничего сказать. «Но это же проект Ля Пассан», – удивленно проговорил из них. «Мы должны были заснять на видео, как они расправляются с вами. Они ведь непобедимы. Они», – удивился я. «Да ну, ерунда какая-то. Вот вам лишь бы деньги бюджетные пилить и по карманам распихивать. Постоянно тратите на какие-то глупости. Лучше бы делом занялись». Оперативники ушли, и совсем скоро над дворцовым районом поднялась целая стая самолетов и вертолетов. Все они рванули прочь, а уже спустя минут 10 мне позвонила Фьерилли и доложила, что захват дворца окончен. Король, министры и высшее военное руководство спешно эвакуировалось, а гвардейцы потеряли всякое желание умирать из-за этих ублюдков. Так что совсем скоро мы с Викой и Фьерилли зашли через главный вход, прошли в тронный зал, и под всеобщие овации новая королева Франции заняла трон. «А я ведь говорил, что все получится», — подмигнул ей. «Дядя Миша херни не скажет, запомни это, дворец императора, рабочий кабинет, пуньк-пуньк-пуньк». Император гонял стеклянные шарики с целительской энергией по столу и со скучающим видом наблюдал за тем, как они катаются из стороны в сторону. «Ваше Величество», — в комнату забежал Игнат, — «у меня есть срочный навоз». Помощник завис, увидев перед собой не только императора, но и Булатова. «В общем, у меня есть новости, да», – почесал он затылок, «хотя возможно, что вам это уже известно». В общем, Булатов только что нарушил весь мировой порядок и помог в совершении государственного переворота прямо в центре Европы. Император лениво поднял взгляд, несколько раз моргнул, после чего снова продолжил катать шарики по столу. «Теперь королевой Франции стала госпожа Фьерилль», – воскликнул Игнат, но реакция была примерно той же. Помощник попытался рассказать еще несколько горячих новостей, но поняв, что старику на это все совершенно наплевать, удалился из кабинета, оставив императора с Доппелем наедине. И стоило ему закрыть дверь, как телефон двойника Булатова зазвонил. «Да, господин», – обрадовался Доппель, – «я уже освободился, если что», – сразу уведомил его голос из телефона. «Это прекрасно, ведь артефакт уже практически разрядился. Мне сказали, что он сдерживает древнее зло, заточенное под дворцом и способное уничтожить всю планету», — воскликнул двойник. «Так что прошу вас, поспешите, это все очень серьезно». «Ой, не неси чепуху», — вздохнул Булатов. «Нет там никаких проблем, пусть спокойно разряжается. Честно говоря, я даже не знаю, как сказать об этом императору. Просто я уже видел этот артефакт и изучил его. Примерно 400 лет назад жил на этой планете кто-то, практически равный мне по уровню могущества», – удивился Доппель. «Нет, юмора, этот артефакт – лишь пустышка. И это шутка длиной в 400 лет. Что я могу сказать? Мое почтение этому юмористу, снимаю перед ним шляпу». Булатов не скрывал своего восхищения. «В общем, никакого древнего зла там нет. Артефакт можно спокойно выкинуть, но я бы себе забрал и поставил в музей, честно говоря, такую шутку обязательно стоит увековечить». «А почему как-то тихо стало?» «Ну, мы молчим», – пожал плечами Доппель. «Кстати, забыл уточнить, ты же справился со своей дурной привычкой вечно включать громкую связь?» замялся двойник. «Тут такое дело, 400 лет», – тихо прорычал император. «Мой род гордо носил звание хранителей света. Мы стояли на страже планеты, оставались единственной ее надеждой на пути из вечной тьмы». «Пу-пу-пу», — разбавил неловкую паузу настоящий Булатов. «Ну, нет, вы ведь, и правда, молодцы. Так старались, мир может спать спокойно. Голландское королевство». Некоторое время спустя, король Альфонс III стоял на самой высокой башне своего замка и смотрел на приближающуюся к столице огромную стаю разношерстного воздушного транспорта. Дирижабли, вертолеты, тяжелые грузовые самолеты. Все они направлялись в сторону королевского аэродрома, тогда как один из самолетов отделился от этой вереницы воздушных судов и повернул к замку. Вскоре он приземлился на специальную площадку и оттуда вышел довольный с виду король Франции Людовик. «Как я рад тебя видеть, мой дорогой друг!» Француз крепко обнял своего товарища. «Спасибо, что принял меня на какое-то время у себя. Всегда пожалуйста, Людовик. Уверен, ты сделал бы для меня то же самое», — улыбнулся король. «Да, надеюсь, ты не окажешься в такой же ситуации», — вздохнул тот. «Ты не переживай, мы тебе обязательно поможем. Я уже говорил с нашими, мы вместе что-нибудь придумаем», — похлопал его по плечу Альфонс. «Да, кстати, первым делом на эту тему тебе придется поговорить с десницей. Обязательно, с удовольствием. Как только, так сразу», — воскликнул Людовик. «Отлично, он как раз тебя ждет в приемной», — улыбнулся голландский король. «Тогда я быстро в душ, переоденусь и сразу побегу», — закивал Людовик. «Прямо сейчас», — теперь уже холодно проговорил Альфонсо. «Он не любит ждать». Людовику ничего не оставалось, кроме как склонить голову и послушно отправиться на прием к деснице. Уже совсем скоро гвардейцы проводили его до дверей и запустили в огромную комнату с высокими потолками, где в дальнем конце восседал на троне мужчина лет 50 на вид. Сразу видно, что это кто-то важный. По мимике, по жестам, по одежде. Он совершенно спокоен, тогда как король Франции при виде его слегка задрожал. «Здравствуй, Людвиг», — пробасил десница, а голос его эхом разошился под высокими сводами зала. «Слышал, у тебя проблемы? Ой, господин, это все лишь временные трудности. Не переживайте, я скоро со всем разберусь», — поклонился в пояс Людовик. «Но если вы мне поможете, то это будет чуть быстрее. Ты проиграл какой-то девчонке, угробил десятки лет нашей совместной работы. Сколько лабораторий теперь недоступны нам на твоей земле, а сколько людей, работавших там, сейчас находится в бегах. И ты просишь меня о помощи после такого провала?» — нахмурился десница. «Но я все исправлю», — король затрясся всем телом. «Конечно, исправим, ведь мы не можем все это так просто потерять. Твои земли участвовали в длинной цепочке, они нам нужны», — спокойно проговорил мужчина. «И конечно, мы вернем их, но уже без тебя». В этот момент в комнату зашел лысый здоровяк с татуировкой глаза на лбу и посмотрел на короля Франции. «Но господин, зачем здесь инквизитор сообщества?» — голос бедолаги дал петуха. «Ты разочаровал нас», — пожал плечами десница, и в следующее мгновение тело Людовика разделилось на две части, а мужик с глазом на лбу стал спокойно протирать свой гигантский топор, после чего он убрал оружие в пространственное кольцо и медленно и вальяжно направился в сторону выхода.